Итак, в лепрозории есть колокол, который призывает к молитвам и к труду. И надо видеть, как гордятся своим колоколом прокаженные. С высотной дороги, ведущей от лепрозории к дому доктора и к больнице, открывается восхитительный вид на Агора и ее окрестности. Даже самая богатая фантазия не может представить себе эту пышную красоту тропической Африки. Глядя вдаль, затянутой солнечной дымкой, вы увидите все сочные цвета тропического леса. А над густой зеленью с ее бесчисленными оттенками возвышаются гигантские манговые деревья, пальмы, баобабы. В нескольких шагах от дороги расположено кладбище Ламбарене. Под могучими деревьями в красно-коричневой земле джунглей погребены те, кто умер как христианин, и протестанты, и католики, и евреи, и мусульмане, и язычники, приносившие жертвы добрым и злым духам. Швейцар никогда не видел между ними разницы. Они были людьми и нуждались в его помощи. Африканцы рассматривают смерть как явление естественное, неизбежное, и не боятся ее. Заболевший требует от врача, чтобы он говорил только правду и не нуждается в словах утешения. Он не хочет, чтобы ему предсказывали выздоровление, которое никогда не наступит. Я был однажды свидетелем похорон пожилого африканца, который умер от ущемленной грыжи. Слишком поздно обратился он за помощью в больницу. Африканец пришел один, без родственников, и потому вечером жалобных причитаний почти не было слышно. Их последний путь провожали его лишь два носильщика, сестра, которая отвечает за похороны и творит молитву, да я. Туго запеленутого в плотно сплетенные пальмовые листья покойника опустили в могилу и засыпали землей. Хотя африканцы и считают смерть делом обычным и без страха принимают ее, тем не менее не особенно охотно занимаются погребением. Для них это зловещее событие зачастую бывает неожиданным и непонятным. В первые годы швейцар с трудом находил людей для рытья могил. Теперь могилы заготавливают заранее, в порядке общих работ. И тот, кто это делает, не знает, для кого они предназначены. По существующим в деревне обычаям, друзья покойного не отдают последний долг умершему. В похоронах участвуют мужчины, родственники и носильщики. Женщины в траурных церемониях не участвуют. Причитания и глухие удары в там-там разрешаются в Ламбарене лишь за день до похорон, но не за три, как это принято в селениях. В интересах больных швейцар нарушил погребальные обычаи африканцев. Недалеко от дома доктора нашла последний приют госпожа швейцар Бреслау. Швейцар выразил нам свое желание быть похороненным тоже в Ламбарене возле созданной им больницы. Ананасы растут здесь, как сорняки. Каждый четверг на рынок, расположенный на площади перед домом доктора, приезжают торговки и торговцы из окрестностей. Они привозят сухие дрова, что при общей влажности имеет большое значение, бананы, маниоку, всевозможные фрукты и, расположившись поудобнее, терпеливо ждут, когда медицинские сестры, заведующие хозяйством и снабжением, раскупят их товары. Мы смешались с пестрой толпой, которую собирает в Ламбарене этот небольшой красочный африканский базар, чтобы поближе узнать жизнь соседней больницы. Мы знаем из воспоминаний швейцара, что в недалеком прошлом, особенно в тяжелые дни войны, в больнице было трудно с питанием. В экваториальной Африке, пишет швейцар, не растет ничего съедобного, что можно было бы консервировать и долго сохранять. И в этом ее величайшее несчастье. Природа круглый год, в зависимости от сезона, дает то больше, то меньше бананов и маниоки. Но бананы начинают гнить через 6 дней после снятия, а маниоковый хлеб через 10 дней после приготовления. Маниоковый корень сам по себе несъедобен, ядовит, ибо в нем содержится синильная кислота. Чтобы удалить яд, корень кладут на несколько дней в проточную воду. Стэнли потерял однажды 300 носильщиков, которые в спешке съели плохо промытую маниоку. После промывки Корни растирают и дают ему возможность перебродить. Образовавшееся вязкое темное тесто заворачивают в листья и так хранят.